разных вопросов, а там просто таится душа. В один самый лучший и важный еще раз прозвучал для тебя. Он один не дает лишь покоя, но ответ нужно ждать на него. Почему ты живешь без Иисуса? Почему ты живешь без него? Почему ты стоишь в стороне? Почему не идешь к Иисусу? Он поможет, утешит в беде. Он твой друг самый верный и лучший. Упреди, упреди, друг, скорей. Твой свободный, распахнуты двери. От ненастья, борьбы и страстей. Он зовет тебя, он зовет тебя. Он зовет тебя светлое небо. Друг, подумай сегодня серьезно, завтра поздно уж будет тогда. Если ты перед Богом пристанешь, что ответишь за жизнь и года? Когда встретишься ты с Иисусом, когда встретятся ваши глаза, тогда скажет: уйди, сын заблудший. Что ответишь, что скажешь тогда? Почему ты стоишь в стороне? Почему не идешь к Иисусу? Он поможет, утешит в беде. Он твой друг самый верный и лучший. Упреди, упреди, друг, скорей. О, свободный, распахнуты двери. От ненастья, борьбы и страстей. Он зовет тебя, он зовет тебя. Он зовет тебя, светлое небо. Почему, почему, почему ты стоишь в стороне?